Ты ворчишь, а ведь ничего не знаешь. Это будет работа на 3 месяца, и заплатят мне. Франсуаза перебила его. Плевать я хотела на твой гонорар. А между тем это существенно. Для тебя возможно. Именно за это я тебя и упрекаю. Ты мелкий карьерист. Рискуешь испортить будущую кинокарьеру, лишь бы заработать несколько сотен франков. Ни один режиссер тебя не пригласит. Твои фотографии целый год мозолят всем глаза в этих дешевках. Ты дискредитируешь себя. Николя взорвался. Ты ничего не понимаешь. Рассуждаешь, как маленькая мещаночка, как буржуазка. Я не более буржуазна, чем ты сам. Думаешь, ты так уж хорош, когда изображаешь хлыща, позируя для этих дешевых фотографий? А ты, когда печатаешь для топ-копи? Николя втянул голову в плечи, скорчил идиотскую рожу, постучал в воздухе пальцами по воображаемой клавиатуре. Ярость ослепила Франсуазу. «Жалкий кретин!» – прошипела она сквозь зубы. «Эй, эй, вы там!» – вмешался в их спор Даниэль. «Уймитесь, хватит!» «Да, ты прав, старик!» – проворчал Николя. «Я ухожу!» – и вышел, хлопнув дверью. «Разве я не права?» – взвинченным голосом спросила Франсуаза, поворачиваясь к остальным. «По-моему, нет», – высказалась Алисия, сидевшая, развалясь на табуретке. «Эта работа не так уж и плоха для Николя. Он зарабатывает известность. Если бы мне предложили...» «Во всяком случае», — перебил ее Даниэль, — «ты его только разозлила». «Я никогда не миндальничала с Николя», — огрызнулась Франсуаза. «И не понимаю, почему что-то должно измениться». «Но он наговорил тебе гадостей», — заметила Дани. Франсуаза только пожала плечами. «На это мне наплевать». «Куда он пошел?» – встревожилась Алисия, высунула язык и вылизала дочисто свой стакан. Все еще во власти гнева и досады, Франсуаза ушла к себе в комнату, мысленно продолжая спор с Николя и находя все новые аргументы в свою пользу. «Маленькая мещаночка, буржуазка, она. Да если бы это было так, она не вышла бы за Александра. Не приняла бы в их дом Николя, не жила бы сейчас в квартире вместе с Даниэлем, Даней, Алисией и им самим. Что же, по его мнению, нужно сделать, чтобы перестать быть маленькой буржуазкой? Николя и сам этого наверняка не знал. Он вздорен и неуживчив». Франсуаза бросила документы топ-копии рядом с машинкой. Успокоившись, причесалась перед зеркалом. На мраморной каминной полке между двумя небольшими флаконами из резного хрусталя, подарок Маду, стояла матрешка, привезенная Александром из России. Внезапно Франсуазе пришло в голову, что она сама похожа на эту деревянную куклу. Размышляя о своей жизни в последнее время, она видела перед собой 5 или даже 6 разных Франсуаз. Одна была доверчива и наивна, другая влюблена в Патрика, третья мечтательница сгорала от страсти к Александру, четвертая впала в отчаяние и попыталась покончить с собой, пятая замужняя позабыла и веру, и гордость, раболепно потакая желаниям мужа, шестая чувствовала себя покинутой и униженной. Еще одна сегодняшняя, возрождающаяся к жизни, стойкая, спокойная, нравилась Франсуазе меньше всего. Она погладила куклу по круглому личику, обрисованному красным платочком. Несмотря на пережитые метаморфозы, Франсуаза не чувствовала утраты своей цельности. Может быть, верность себе в разных ипостасях и есть доказательство божественного присутствия в каждом из нас. Она так давно отвернулась от Бога, перестала ходить в церковь, но Всевышний не покинул ее. Время от времени она осознавала его присутствие в озарении, пришедшем на ум, в блеске солнечного луча, словно какая-то могучая волна поднимала и несла ее. А потом жизнь брала свое, и она начинала думать о чем-то другом. В дверь постучали. «Кто там?» Вошел, смущенно ухмыляясь, Николя, приблизился, подставил щеку. Франсуаза не шелохнулась, пристально глядя на него. «Не поцелуешь меня?» — спросил он. Нет. Дуешься. Франсуаза не отвечала, охваченная радостью реванша и примирения. «Да ладно, брось», — продолжал Николя. «Мы оба правы, каждый по-своему. Есть-то нам надо». «Вот я и подумал, этот фотороман будет последним, обещаю тебе. Но если после этого не запущу сериал на телевидении, что со мной будет?»